полоумная Линден. Она не могла спать в вагоне, лишь забывалась на несколько мгновений или минут, смежив веки. И в эти короткие отрезки времени явь смешивалась с дремой, а события дня окрашивались в фантастические краски, которые придавала им ночь. Она никак не могла избавиться от нового странного ощущения, с которого началась ее дорога в Москву. Проанализировав это чувство, она решила, что оно непривычно, но приятно. Вспоминая посадку, она разобралась-таки, откуда оно исходит. Дмитрий, коренастый, сильный, освободил ее от тяжелой сумки, вообще от всех неудобств, с которыми сопряжена дорога. Ей оставалось только благодарно смотреть на него и принимать услуги, которые не были назойливыми, а как бы само собой разумеющимися. Даже главный ее враг во время путешествий, монотонное тягучее время, был побежден Дмитрием. Она-то боялась, что говорить несколько часов подряд будет не о чем, что на нее ляжет бремя поисков темы разговора. Дмитрий и это взял на себя. Легко и почти незаметно. Его рассказы об умерших людях, отпрысках древних родов, чьими судьбами он занимался, были яркими и живыми, совершенно не похожими на сухие исторические статьи. Словом, сейчас, лежа на спине и вглядываясь в пробегавшие по потолку вагона пятна света и тени, она просто поняла, что в первый раз за долгое время отправилась в дорогу с мужчиной. Прежние ее дороги начинались в одиночестве, но вели часто к мужчине. Сегодня мужчина был с нею, предупреждал ее желания, заставлял ощущать себя женщиной, о которой заботится. И тут же это ощущение соединялось с мягким колыханием вагона, и ей представилось, как кто-то большой, сильный, несет ее на руках, и ему, этому незнакомцу, совершенно не тяжело. Она, женщина 40 с лишним лет, 1,75 м росту и столько-то килограммов весом, в его руках пушинка, и он готов нести ее бесконечно. Она свернулась калачиком и не собирается расставаться с этими сильными руками. Без всякой связи ей припомнилась необыкновенная девушка, о которой с таким увлечением рассказывал сегодня Митя. Эмилия Плятер, жившая 1,5 века назад, которую называли белорусской Жанной Д'Арк. Сентиментальная, нежная дворянская дочь, сочинявшая стихи и собиравшая с увлечением коллекционера фольклор, и она же амазонка, управлявшаяся с упрямым жеребцом, стрелявшая в самое яблочко, отважная, как бесенок. Когда ее родину, как стаи хищников, терзали враги, Эмилия собрала отряд из 400 повстанцев и, переодетая юношей, повела его в самое пекло войны и погибла 25 лет от роду. Поэты посвящали ей стихи на французском, немецком, итальянском, английском, венгерском, польском языках. Художники писали ее портреты. Елена не считала себя ни сентиментальной, ни излишне романтической натурой. Но в этой истории ее поразил переход от девичьих женских занятий к яростному мужскому делу. Наверное, современники не все понимали эту Эмилию. Ни один, должно быть, называл девушку, как и ее, Елену, беспутной, сумасшедшей. И знакомый ей душевный огонь, что воспламеняется в тайниках души, в темных ее недрах, не чувствовала ли она в себе нечто подобное? И эта отчаянная девица. Елене подумала, что она понимает Эмилию больше, чем поэты, посвящавшие ей стихи, так как женщина может понять женщину. Кто поймет и не осудит ее, Елену, изменявшую ровному течению жизни в погоне за мимолетным увлечением, несколькими мгновениями страсти. Из полутьмы времени ей смутно рисовались облики нескольких мужчин, подаривших ей эти мгновения, и они виделись ярче, чем образы тех, кто дал их цветными вспышками, сгустками страсти. В этой гамме огней, однако, не хватало ровного и яркого света, который мог бы даровать единственный в мире мужчина, сильный, надежный. Тот, кто нес бы ее послушное тело на руках через равнины времени и долго готов был бы нести. И снова полудрема добавила свои краски. Ей чудились руки, нежно поддерживающие ее. Теперь они столь же бережно и чутко двигались по ее телу, проникая сквозь одежду, грели и ласкали самые сокровенные уголки плоти. А потом, когда она вся потянулась навстречу этим рукам и простонала, чужая горячая плоть проникла в нее и заполнила все ее тело. Покачивание вагона, поскрипывание полок приобрело новый интимный смысл, а внутри нее, как уголья под дуновением ветра, разгорала все ярче и ярче страсть. Резкий толчок, чье-то оханье, недовольное бормотание, ругань сквозь зубы. Поезд встал на полустанке где-то за Смоленском. Видение, уходя, подарило ей еще несколько уже туманных, нечетких образов. Но она успела узнать того, кто пригрезился ей. Первой мыслью, уже освободившейся из власти грез, было сожаление, что судьба, будто бы предназначавшая их друг другу, вдруг с ироничной усмешкой поставила между ними непреодолимую преграду — время. Она поспешила родиться, или он опоздал. Но это могло быть и к лучшему, потому что нет горше разочарования, чем у тех, кто предназначался судьбой друг для друга и не сумел воплотить это предназначение. Она заставила себя забыть сладкое видение и до самой Москвы думала уже о другом. Белорусский вокзал не отпускал их. Или это Дмитрию, воспринимавшему вокзал как последний предел, до которого они вместе не хотелось отдавать ее городу, глотавшему запросто миллионы судеб. Мне кажется, Елена, мы переговорили с вами обо всем на свете, а главное так и не обсудили. Главное? — заинтересовалась она. Действительно, что же главное? Как мы будем действовать дальше? Где и когда встретимся? Завтра или сегодня вечером? Помните, мы с вами говорили о том, что есть в Москве лица, с которыми желательно было бы побеседовать вдвоем. Не понимаю, о чем вы. Почему вы заговорили о вечере? У вас что, неотложное дело? Ну, я собирался поехать в Якорь или еще куда-нибудь. Надо устроиться с жильем. Потом... Она сделала большие глаза. Какой-то всполох взметнулся в глубине их. «Митя, о чем вы? Разве мы с вами обо всем не договорились? Ах, это я бестолковая! Но мне казалось само собой разумеющимся, что вы останавливаетесь у нас. Митя, миленький, да не отпущу я вас, в конце концов, в ваш якорь. Что это вы себе надумали? Бросить меня решили в такой ответственный момент? Вот возьму и нажалуюсь на вас, вашу голубую кровь, на то, что вы невнимательны к вашим голубокровным клиенткам. Вот вам. И вас накажут, больно накажут. Смотрите, как бы вам работу не потерять. Она расхохоталась, и Дмитрий невольно улыбнулся ей в ответ. Возможно, в ее предложении имелся смысл. Более того, оно наиболее отвечало внутренним побуждениям Дмитрия. Но послушайте, Елена, никаких «но». Разумеется, мы остановимся у мамы, там предостаточно места. Дочь вылетела когда-то из родительского гнезда. Папа и бабушка ушли, и мама мается одна в большой профессорской квартире. Но, милая Елена, разрешите мне все же сказать, для вашей мамы мое появление, наверное, будет неожиданностью. Приятной неожиданностью, милая Митя, поверьте мне. Я же говорю вам, что мама безумно скучает одна в большой квартире и ждет не дождется приятного собеседника. И вообще такого интеллигентного и обаятельного молодого человека, как вы, Митенька, ей теперь будет кому нажаловаться на свою беспутную дочь. Но опять это противное «но». Мы ей подарим цветы. Вы сами их выберете, у вас исключительный вкус. Я ведь помню ту чудесную розовую орхидею. Она преображалась на глазах. Сказывалась близость родного гнездышка. Вообще она чувствовала себя на своем поле, резвилась, посмеивалась над Дмитрием, но так ласково и безобидно, что он сам невольно включился в эту игру. А город казался таким неисчерпаемым и так стремительно наступал на них электрокарами, груженными огромными чемоданами и кофрами, носильщиками, бесчетными комками и лотками с мороженым и газетами, физиономиями всевозможных цветов и оттенков, очертаниями глаз, ушей, губ, напоминавшими о том, насколько разнообразны представители Homo sapiens, иномарками, рекламными щитами, неубранными кучами мусора, запахом метро. И они шли рука об руку по Москве, она, опьяненная воздухом города, где родилась, беспрестанно говорившая, потрунивавшая над своим сдержанным и терпеливым спутником. Он, готовый слушать этот веселый треп бесконечно, с ее довольно объемистым саквояжем в одной руке и своим кейсом в другой. Конечно, темноволосая смеющаяся девушка на фотографии, висящей над пианино, может посидеть и оказаться не тоненькой, как березка, а благообразно приземистой старушкой. Но смех, он тоже исчез с этих губ, лишь отдаленно, уголками напоминавших о той юной с фотографии. Вместо этого появилось выражение неприходящей заботы и тревоги в глазах, как у птицы, готовой в любую минуту отвадить прохожего от гнезда с птенцами. А птенец Елена, неустанно острившая и резвившаяся минуту назад на пороге маминой квартиры, вдруг приняла облик пай-девочки, подчеркнуто послушной и почтительной, что заставляло вспомнить известную пословицу про тихий омут. Елена не ошиблась, предрекая Дмитрию роль приятного для мамы собеседника. Старушка была растрогана огромной розой, которую церемонно преподнес ей Дмитрий. Она усадила их на кухне пить кофе с коньяком и пирогом, испеченным к приезду единственной дочери. Не ошиблась Елена и в том, что Дмитрию предстояло выслушать мамины жалобы на безрассудное поведение дочери. Но прежде чем начать жаловаться, Татьяна Алексеевна, так звали маму, осведомилась без излишней дипломатии. «А вы, Дмитрий Павлович, надеюсь, не помешаны на генеалогии геральдики, на которых свихнулось мое чадо?» Дмитрий смутился. Несколько минут назад, представляя гостя, Елена назвала Дмитрия моим коллегой и другом, который помогает мне решать одну важную научную проблему. Дмитрий был не против такой полуправды при знакомстве, хотя знал, что рано или поздно предстояло раскрыть истинную цель его приезда. Но для этого нужно было подготовить почву. Ему важно было не только не напугать бедную маму, но и помочь ей разговориться. Поэтому для начала он сообщил: «Моя основная профессия — юрист». Татьяна Алексеевна готовилась задать следующий вопрос. Дмитрий уже почувствовал себя неловко, но его выручила Елена. Она проговорила, придав лицу грустное выражение: «Митя, попробуйте пирог. Это тот самый, по бабушкиному рецепту, который, помните, у меня немножко подгорел, а у мамы вон какой румяный получился». Мама, спохватившись, положила гостю на тарелку огромный кусок бабушкиного пирога, который действительно оказался отменным, и Дмитрий рассыпался в похвалах. Татьяна Алексеевна просто таяла от удовольствия. Потом, строго обратившись к дочери, спросила, отчего ее пирог превратился в уголье, выбронила за легкомыслие и начала жаловаться Дмитрию на ее ветренность. Словом, все шло по предсказанному сценарию. Это выглядело так, как если бы Дмитрий был намного старше легкомысленной дочери и имел на нее положительное влияние. Впрочем, он быстро освоился с предложенной ролью и даже вслед за мамой прочел Елене какое-то краткое нравоучение. Елена продолжала быть пай-девочкой. Игра доставляла ей явное наслаждение. После двух рюмок коньяку Татьяна Алексеевна совершенно расчувствовалась. Назвала Дмитрия, так же, как и Елена, «милый Митенька», и с едва сдерживаемым любопытством, осторожно, как ей казалось, начала выспрашивать у него подробности его личной жизни. Живы ли мама с папой, где они, как зовут его невесту и так далее. Елена с интересом прислушивалась к ответам Дмитрия. Но как только речь зашла о невестах и молодых девушках, прервала беседу, предложив включить телевизор. «Других развлечений не признают», — вздохнула Татьяна Алексеевна, неизвестно кого имея в виду. «Нет, чтобы сыграть в Кинга. Вы, Митя, конечно же, не признаете карт? Отчего же? Вы имеете в виду дамский преферанс? С удовольствием составлю вам и Елене Юрьевне компанию». Старушка пришла в неописуемый восторг и немедленно привела всех в комнату «бабушкина», — успела шепнуть Дмитрию Елена. Он и без ее подсказки это понял бы. По знакомой фотографии смеющейся девушки, которую уже видел в квартире у Елены над пианино. Вот на этот старинный красного дерева наново покрытый лаком стол когда-то громоздила табурет маленькая девочка, чтобы достать с самой верхней полки вот этого шкафа запретный предмет — вазу темного стекла. На том месте, где могла стоять ваза, находился фарфоровый слоник, симпатичный, ушастый, но совершенно безнадежный в смысле генеалогии. Дмитрий полагал, что вещи также имеют свою родословную, переходя по наследству от одного владельца к другому. Старушка принесла карты. Дмитрий взялся подсчитывать очки. Они установили ставки, достаточно большие, чтобы кто-то мог проиграть бутылку белого столового вина к рыбе, которой Татьяна Алексеевна обещала угостить гостей за ужином. Конечно же, Дмитрий, занятый своими мыслями, проиграл с треском несколько первых партий, к немалому удовольствию Татьяны Алексеевны. Она была просто в восторге, когда рассеянный игрок в одной из отрицательных игр собрал целый букет дам и был оштрафован таким образом на 40 очков. Его тут же назвали сердцеедом и дон-жуаном. В следующей партии Дмитрий ухитрился схватить Кинга, и тут уже не знали, как его обозвать. Оставалось только пожалеть, что и сделала Елена со своей непосредственностью. «Бедненький», — сказала она, — «у него, наверное, голова болит. Может быть, температура?» И она с материнской нежностью потрогала его лоб губами. Татьяна Алексеевна смеялась, Дмитрий тоже. Правда, в середине игры облачко омрачило безмятежное настроение мамы. Елена неосторожно подвела разговор к запретной теме. Она глянула на полку, где одиноко стоял фарфоровый слоник, выразительно вздохнула и сказала: «Мама, я припоминаю, что вон на той полке вместо слоника стояла такая темная ваза, а сейчас ее нет». «Какая такая ваза?» — насторожилась Татьяна Алексеевна. «Не стояло там никаких ваз». «Ну как же!» — настаивала Елена. «Я помню. Мне маленькой все хотелось ее рассмотреть. И вот я, каюсь, залезла на стул и взяла вазу. И отчего-то испугалась и чуть не упала. И больше я ее не трогала». «И правильно делала, что не трогала», — наставительно произнесла мама. «А, так все-таки ваза стояла?» — обрадовалась Елена. «Куда же она делась? Я думаю, что теперь мне хватило бы смелости в нее заглянуть. Иногда старые вещи открывают свою душу, и тогда...» «Да заглядываешься!» — сердито проговорила Татьяна Алексеевна и в раздражении даже положила карты на столик. «Вон старая Линдон да заглядывалась и совсем свихнулась. Смотри, по ее дорожке пойдешь». «А, так ваза у Линдон?» — догадалась Елена. «Мамочка, миленькая, почему ты ее от меня скрываешь? Дала бы адресок, телефончик. Надо бы навестить бедную сумасшедшую Линдон. Фруктов принести, апельсинчиков». «Никого я не скрываю», — ворчливо проговорила мама. «Она сама не желает ни с кем знаться. Сумасшедшая, я же говорю. Графиней себя возомнила». «Никаких телефончиков и адресочков у меня нет. А если бы и были, я бы их не дала тебе. Свихнешься, говорю тебе, если уже не свихнулась». Она подозрительно посмотрела на Елену. «Ты уже не первый раз спрашиваешь про эту сумасшедшую. И твое письмо опять за свое».